Мейсон вернулся в гостиную. Дворецкий, убиравший со столика, поинтересовался: «А где ваша чашечка с блюдцем, сэр?» Мейсон недоуменно пожал плечами: «Куда ты поставил?» Он обвел комнату взглядом: «И не припомню где». «Не беспокойтесь, найдутся. Я разглядывал картины в коридоре, а затем немного прогулялся по дворику». «Хорошо, сэр», — кивнул дворецкий. «Как вас зовут?» — спросил Мейсон. «Артур. Артур Каултер. Вы также исполняете обязанности шофера?» «Да, сэр». «Какая машина у вашего хозяина?» «Паккард, седан и Форд кабриолет. На это утро у меня распоряжение подготовить седан. Помните, хозяин сказал, что вы сядете за руль?» «Верно. Так что, пожалуй, вам следует поторопиться, Артур». Дворецкий исчез неслышно, как подобает хорошо вышколенному слуге. Моментом позже в дверях появился Кент в пальто и с чемоданом в руке и обратился к адвокату. — Вам бы лучше тоже надеть пальто, мистер Мейсон. — Оно в холле, — вспомнил тот. Он прошел в приемную и нашел свои пальто и шляпу. Почти сразу же к ним присоединилась Люсил Мейс. Кент открыл дверь. Послышался шум работающего мотора, лучи фар скользнули по изгибу подъездной дорожки. Сверкающий Паккард седан бесшумно подкатил и остановился. Каултер вылез с переднего сиденья, открыл дверцы и положил в салон машины две дорожные сумки. Мейсон уселся за руль, засмеялся и заметил: — Маловато зрителей, я чувствую себя как свадебный распорядитель. Вы, — поправил его Кент, — скорее походите на Купидона. — Для меня и эта роль в новинку, — фыркнул Мейсон, — но я в нее вживусь. Он включил зажигание, и автомобиль мягко тронулся. Затем добавил: — Давайте еще раз все оговорим, чтобы действовать наверняка. Кент откинул спинку сиденья, уселся и подался вперед, так что его голова оказалась в нескольких дюймах от плеча Мейсона. — Я должен прямиком отправиться в здание суда в Юме, — спросил он, — верно? Мейсон кивнул. Несколько секунд занимался переключением передач, затем повторил инструктаж, не отрывая взгляда от дороги. — Верно. — Отловите оператора на коммутаторе, если там есть таковой. А если нет, найдите того, кто там у них отвечает за телефонные звонки. Объясните, что ждаете важного звонка, и все организуйте так, чтобы вас подозвали без промедлений. Я свяжусь с вами сразу же, как только будет вынесено окончательное решение о разводе. После этого можете обосноваться в отеле Уинслоу в Юме. Ждите там, если ничего не услышите обо мне до 6 вечера, можете начать медовый месяц, но дайте мне знать, где я могу вас найти. — Вы собираетесь преследовать Мэддокса по закону? — спросил Кент. На скулах Мейсона заходили желваки. — Я собираюсь прогнать этого парня сквозь строй, — пообещал он, — но, думаю, следует начать с Чикаго. Материал на него находится в том судебном округе. Вы дадите ему понять, что ни о каких компромиссах не может быть и речи? Предоставьте Мэддокса мне, — мрачно проговорил Мейсон, выжимая до пола акселератор. Глава 8. Перри Мейсон легонько постучал в дверь спальни Эдны Хаммер. Она открыла ему и спросила: — Ну как, оставили наших молодоженов? — Есть не на 7-м, то уж точно в небе, — ответил он, смехаясь. — Надеюсь, что вы за это не выставите меня отсюда. Входите и выкладывайте все до мельчайших деталей. Учтите, я женщина, и для нас замужество значит очень многое, я просто сгораю от любопытства. Мейсон уселся, улыбнулся и начал. Мы отправились в аэропорт. Пилот со шлемом, висевшим на руке, подошел и представился. Дверца кабины была открыта, мотор запущен. Ваш дядя и мисс Мейс вошли в самолет, мы обменялись расхожими шуточками. Мисс Мейс подарила мне воздушный поцелуй, пилот забрался в кабину, прогнал самолет к взлетной полосе, развернулся, проверил сначала один мотор, потом другой, вырулил по ветру и взлетел. Солнце только что вставало. Холмы за Барбенком казались удивительно голубыми, и, да, чуть не забыл, служба погоды обещает хорошую видимость, мягкий ветер, почти неограниченный потолок и хорошие полетные условия на всем пути до Юмы. «Эх вы, напрочь лишенные романтики, адвокаты!» — воскликнула она. «А вы чем тут занимались?» — спросил Мейсон. «Просто умирала с голоду», — пришел ответ. «Сразу, как только вы, ребята, отчалили, вызвала по телефону такси, чтобы она ожидала меня за углом, затем выбралась через черный ход, приказала отвезти меня в Голливуд, где наспех перекусила. Потом вернулась в такси домой и объявила во всеуслышание, что приехала автобусом из Санта-Барбары и голодна, как волк. Я распорядилась насчет завтрака. Через несколько минут он будет готов. — Да, дворецкий, — предупредил Мейсон, — справлялся насчет чашки с кофе. Я оставил ее у вас, а он это заметил. Девушка насупилась. — Чашка здесь, в комнате. Я захвачу ее в патию и оставлю на одном из столиков. — Возможно, нам лучше прямо сейчас и отправиться. Она взяла чашку и блюдечко с комода. — Что до меня, то я и впрямь ощущаю себя преступницей. Неужели все адвокаты в состоянии делать людей так восхитительно обманчивыми? — Боюсь, что вы вряд ли вправе упрекнуть своего поверенного за вашу склонность к интригам. После того, как прочитали по звездам и внушили дяде, что он должен обратиться к адвокату, чье имя состоит из 6 букв и созвучно камню или еще чему-то в этом роде. Она восхищенно захихикала. — Не знаю, что бы я делала без астрологии. Самое смешное — это то, что мой дядя утверждает, что он во все это не верит. — А вы сами верите? — осведомился Мейсон. — Почему бы и нет? Адвокат пожал плечами. Солнце проникло на патио. Эдна Хаммер уселась на одно из кресел-качалок, поставила чашку и блюдце на кофейный столик, критически осмотрелась и заметила. — Похоже, здесь они смотрятся не слишком убедительно. — Почему же, — возразил Мейсон, — просто ваш дворецкий излишне подозрителен. А сейчас, когда ваш дядя уехал, какое это может иметь значение? — Имеет, да еще какое! — ответила она. — Я не могу подставить Эллен Уоррингтон. Вы не знаете Боба Пизли. Клянусь с небесами, он разорвет Джерри на клочки, во всяком случае попытается. Она не могла удержаться от смеха, представив, как невзрачный Пизли приходит в ярость до такой степени, что набрасывается на широкоплечего Харриса. Эдна забрала чашку и блюдце и прошла несколько шагов до следующего инкрустированного столика и освободила защелку. Крышка откинулась, открыв продолговатую нишу. Полагаю, первоначально это предназначалось для ножей, вилок, ложек и салфеток, но сейчас скорее используется как тайник, — отметила Эдна. Мейсон наблюдал за девушкой. Повернувшись, она перехватила его взгляд и спросила, — Почему такое выражение? — Какое выражение? — Ну, какой-то особый взгляд. Не пойму, о чем речь. — О чем вы сейчас думаете? — Всего лишь о том, как мало шансов у нерасторопного мужчины, когда ему приходится иметь дело с изощренной женской мыслью. Другими словами, это тонкий намек на то, что я занимаюсь надувательством дяди, как вы полагаете. — Это зависит от того, что вы понимаете под надувательством. Не вижу ничего дурного, чтобы использовать свои врожденные способности для того, чтобы добиться желаемого. Разве не так? Он покачал головой и закончил. — Особенно, когда этим способностям сопутствует красота. Эдна охотно пустилась в рассуждение. — Хотел б я быть прекрасной. — Но, увы, у меня прелестная фигурка, и я об этом знаю. А вот черты лица неправильные. В моем лице слишком много оживления. Думаю, чтобы девушка была по-настоящему красивой, ее лицо должно быть спокойным. Мужчинам нравятся женщины, похожие на кукол. Вы с этим согласны? — Как-то не задумывался. Во всяком случае, с такой точки зрения, — пробормотал Мейсон. Зато я постоянно ломаю над этим голову. Хотелось бы правильно использовать свои прелести, а иначе зачем быть красивой? Большинство людей думают, что я специально подбираю одежду так, чтобы подчеркнуть достоинство своей фигуры. Да это так? Так? Я горжусь этим. Возможно, я язычница, слегка животное. Боб Пизли говорит, что оно так и есть. Но я не желаю скрывать, что у меня хорошая фигурка. Полагаю, что мне неведома скромность. — Сдается мне, — перебил ее Мейсон, — что у вашего дворецкого что-то на уме. Уж больно целенаправленно он к нам приближается.